Глава 10. На водах, да кажется и во всей Европе, управляющие отелями и оберкёльнеры при отведении квартир посетителям руководствуются не столько требованиями и желаниями их, сколько собственным личным своим на них взглядом. И надо заметить, редко ошибаются. Но бабушки, уж неизвестно почему, отвели такое богатое помещение, что даже пересолили. 4 великолепно убранные комнаты с ванной, помещениями для прислуги, особой комнатой для камеристки и прочее-прочее. Действительно, в этих комнатах неделю тому назад останавливалась какая-то герцогиня, о чем, конечно, тотчас же и объявлялось новым посетителям для придания еще большей цены квартире. Бабушку пронесли, или лучше сказать, прокатили по всем комнатам, и она внимательно и строго оглядывала их. Оберкёльнер, уже пожилой человек, плешивой головой, почтительно сопровождал ее при этом первом осмотре. Не знаю, за кого они все приняли бабушку, но кажется, за чрезвычайно важную и, главное, богатейшую особу. В книгу внесли тотчас госпожа генеральша, княгиня Тарасевичева. Хотя бабушка никогда не была княгиней. Своя прислуга, особое помещение в вагоне, бездна ненужных баулов, чемоданов и даже сундуков, прибывших с бабушкой, вероятно, послужили началом престижа, а кресло, резкий тон и голос бабушки, ее эксцентрические вопросы, делаемые с самым не стесняющимся и не терпящим никаких возражений видом. Одним словом, вся фигура бабушки, прямая, резкая, повелительная, довершали всеобщее к ней благоговение. При осмотре бабушка вдруг иногда приказывала останавливать кресло, указывала на какую-нибудь вещь в меблировке и обращалась с неожиданными вопросами к почтительно улыбавшемуся, но уже начинавшему трусить оберкёльнеру. Бабушка предлагала вопросы на французском языке, на котором говорила, впрочем, довольно плохо, так что я обыкновенно переводил. Ответы оберкёльнера большую частью ей не нравились и казались неудовлетворительными. Да и она-то спрашивала все как будто не об деле, а бог знает о чем. Вдруг, например, остановилась перед картиной, довольно слабой копией с какого-то известного оригинала с мифологическим сюжетом. «Чей портрет?» Оберкёльнер объявил, что, вероятно, какой-нибудь графини. «Как же ты не знаешь? Здесь живешь, а не знаешь. Почему он здесь? Зачем глаза косые?» На все эти вопросы оберкёльнер удовлетворительно отвечать не мог и даже потерялся. «Вот болван-то!» – отозвалась бабушка по-русски. Ее понесли далее. Та же история повторилась с одной саксонской статуэткой, которую бабушка долго осматривала и потом велела вынести, неизвестно за что. Наконец пристала к оберкёльнеру, что стоили ковры в спальне и где их ткут. Оберкёльнер обещал справиться. «Вот ослы-то!» – ворчала бабушка и обратила все свое внимание на кровать. «Эдакий пышный балдахин! Разверните его!» Постель развернули. «Еще, еще, все разверните! Снимите подушки, наволочки, подымите перину!» Все перевернули. Бабушка осмотрела внимательно. «Хорошо, что у них клопов нет. Все белье долой. Послать мое белье и мои подушки. Однако все это слишком пышно. Куда мне, старухе, такую квартиру? Одной скучно. Алексей Иванович, ты бывай ко мне чаще, когда детей перестанешь учить». «Я со вчерашнего дня не служу более у генерала», — ответил я. «И живу в отеле совершенно сам по себе». «Это почему так?» «На днях приехал сюда один знатный немецкий барон с баронессой, супруга из Берлина. Я вчера на гулянии заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения». «Ну так что же?» Он счел это дерзостью и пожаловался генералу. А генерал вчера же уволил меня в отставку. «Да что ж ты, обругал, что ли, его барона-то? Хоть бы и обругал, так ничего». «О, нет, напротив, барон на меня палку поднял». «И ты, слюнтяй, позволил так обращаться с своим учителем?» — обратилась она вдруг к генералу. «Да еще его с места прогнал! Колпаки вы! Все колпаки, как я вижу!» «Не беспокойтесь, тетушка», — отвечал генерал с некоторым высокомерно-фамильярным оттенком. «Я сам умею вести мои дела. К тому же Алексей Иванович не совсем вам верно передал». «А ты так и снес», — обратилась она ко мне. «Я хотел было на дуэль вызвать барона», — отвечал я как можно скромнее и спокойнее. «Да генерал воспротивился». «Это зачем ты воспротивился?» — опять обратилась бабушка к генералу. «А ты, батюшка, ступай, придешь, когда позовут», — обратилась она тоже и к оберкёльнеру. «Нечего разинь ты рот стоять, терпеть не могу эту харю нюрнбергскую». Тот откланялся и вышел, конечно, не поняв комплимента бабушки. «Помилуйте, тетушка, разве дуэли возможны?» — отвечал с усмешкой генерал. А почему невозможны? Мужчины все петухи, вот бы и дрались. Колпаки вы все, как я вижу, не умеете отечество своего поддержать. Ну, подымите. Потапыч, распорядись, чтоб всегда были готовы 2 носильщика. Найми и уговорись. Больше 2 не надо. Носить приходится только по лестницам, а по гладкому по улице катить. Так и расскажи. Да, заплати еще им вперед, почтительнее будут. Ты же сам будь всегда при мне. А ты, Алексей Иванович, мне этого барона покажи на гулянье. Какой такой фон барон, хоть бы поглядеть на него. Ну, где ж эта рулетка? Я объяснил, что рулетки расположены в вокзале, в залах. Затем последовали вопросы, много ли их, много ли играют, целый ли день играют, как устроены. Я отвечал, наконец, что всего лучше осмотреть это собственными глазами, а что так описывать довольно трудно. Ну так и нести прямо туда. Иди вперед, Алексей Иванович. Как, неужели, тетушка, вы даже и не отдохнете с дороги? Заботливо спросил генерал. Он немного как бы засуетился, да и все они как-то замешкались и стали переглядываться. Вероятно, им было несколько щекотливо, даже стыдно сопровождать бабушку прямо в вокзал, где она, разумеется, могла наделать каких-нибудь эксцентричностей, но уже публично. Между тем, все они сами вызвались сопровождать ее. «А чего мне отдыхать? Не устала. И без того 5 дней сидела. А потом осмотрим, какие тут ключи и воды целебные, где они. А потом, как этот, ты сказала Прасковье, пуант, что ли?» «Пуант, бабушка». «Ну, пуант так пуант. А еще что здесь есть?» «Тут много предметов, бабушка», — затруднилась была Полина. «Ну, сама не знаешь. Марфа, ты тоже со мной пойдешь», — сказала она своей камеристке. «Но зачем же ей эта тетушка?» — захлопотал вдруг генерал. «И, наконец, это нельзя, и Потапыча вряд ли в самый вокзал пустят». «Ну, вздор! Что, она слуга, так и бросить ее? Тоже ведь живой человек?» Вот уж неделю по дорогам рыщем, тоже и ей посмотреть хочется. С кем же ей, кроме меня? Она-то и нос на улицу показывать не посмеет. Но, бабушка... Да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома, не спрашиваю. Ишь, какой генерал, я и сама генеральша. Да и чего вам такой хвост за мной в самом деле потащится? Я и с Алексеем Ивановичем все осмотрю. Но Дегрие решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчет удовольствия ее сопровождать и прочее. Все тронулись. «Одна она наделает глупости», — повторял Дегрие генералу. Далее я не расслышал, но у него, очевидно, были какие-то намерения, а, может быть, даже возвратились и надежды. До вокзала было с полверсты. Путь наш шел по Каштановой аллее до сквера, обойдя которой вступали прямо в вокзал. Генерал несколько успокоился, потому что шествие наше, хотя и было довольно эксцентрично, но тем не менее было чинно и прилично. Да ничего удивительного не было в том факте, что на водах явился больной и расслабленный человек без ног. Но, очевидно, генерал боялся вокзала. Зачем больной человек без ног, да еще старушка, пойдет на рулетку? Полина и мадемуазель Блан шли обе по сторонам, рядом с катившимся креслом. Мадемуазель Бланш смеялась, была скромно весела и даже весьма любезно заигрывала иногда с бабушкой, так что та ее наконец похвалила. Полина, с другой стороны, обязана была отвечать на поминутные и бесчисленные вопросы бабушки, вроде того, кто это прошел, какая это проехала, велик ли город, велик ли сад, это какие деревья, это какие горы, летают ли тут орлы, какая-то смешная крыша. Мистер Асли шел рядом со мной и шепнул мне, что многого ожидает в это утро. Потапыч и Марфа шли сзади, сейчас за креслами. Потапыч в своем фраке, в белом галстуке, но в картузе. А Марфа, 40-летняя, румяная, но начинавшая уже сидеть девушка, в чепчике, в ситцевом платье и в скрипучих козловых башмаках. Бабушка весьма часто к ним оборачивалась и с ними заговаривала. Дегрие и генерал немного отстали и говорили о чем-то с величайшим жаром. Генерал был очень уныл. Дегрие говорил с видом решительным. Может быть, он генерала ободрял, очевидно, что-то советовал. Но бабушка уже произнесла давеча роковую фразу «Денег я тебе не дам». Может быть, для Дегрие это известие казалось невероятным, но генерал знал свою тетушку. Я заметил, что Дегрие и мадемуазель Бланш продолжали перемигиваться. Князя и немца-путешественника я разглядел в самом конце аллеи. Они отстали и куда-то ушли от нас. В вокзал мы прибыли с триумфом. В Швейцарии и в лакеях обнаружилась та же почтительность, как и в прислуге отеля. Смотрели они, однако, с любопытством. Бабушка сначала велела обнести себя по всем залам, иное похвалила, к другому осталась совершенно равнодушна. обо всем расспрашивала. Наконец дошли и до игорных зал. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь. Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. За игорными рулеточными столами и на другом конце зала, где помещался стол, толпилось, может быть, 150 или 200 игроков в несколько рядов. Те, которые успевали протесниться к самому столу, по обыкновению стояли крепко и не упускали своих мест до тех пор, пока не проигрывались, ибо так стоять простыми зрителями и даром занимать игорное место не позволено. Хотя кругом стола и уставлены стулья, но немногие из игроков садятся, особенно при большом стечении публики, потому что стоя можно установиться теснее и, следовательно, выгадать место, да и ловчее ставить. Второй и третий ряды теснились за первыми, ожидая и наблюдая свою очередь. Но в нетерпение просовывали иногда через первый ряд руку, чтобы поставить свои куши. Даже из третьего ряда изловчались таким образом просовывать ставки. От этого не проходило 10 и даже 5 минут, чтобы на каком-нибудь конце стола не началась история за спорные ставки. Полиция вокзала, впрочем, довольно хороша. Тесноты, конечно, избежать нельзя, напротив, наплыву публики рады, потому что это выгодно. Но 8 круперов, сидящих кругом стола, смотрят во все глаза за ставками. Они же и рассчитываются, а при возникающих спорах они же их и разрешают. В крайних же случаях зовут полицию, и дело кончается в минуту. Полицейские помещаются тут же в зале, в партикулярных платьях, между зрителями, так что их и узнать нельзя. Они особенно смотрят за воришками и промышленниками, которых на рулетках особенно много по необыкновенному удобству промысла. В самом деле, везде в других местах воровать приходится из карманов и из-под замков, а это в случае неудачи очень хлопотливо оканчивается. Тут же просто-запросто стоит только к рулетке подойти, начать играть, и вдруг явно и гласно взять чужой выигрыш и положить в свой карман. Если же затеется спор, то мошенник вслух и громко настаивает, что ставка его собственная. Если дело сделано ловко и свидетели колеблются, то вор очень часто успевает оттягивать деньги себе. Разумеется, если сумма не очень значительная. В последнем случае она, наверное, бывает замечена круперами или кем-нибудь из других игроков еще прежде. Но если сумма не так значительна, то настоящий хозяин даже иногда просто отказывается продолжать спор, совесть из скандала, и отходит. Но если успевают вора изобличить, то тотчас же выводят со скандалом. На все это бабушка смотрела издали, с диким любопытством. Ей очень понравилось, что воришек выводят. Сам стол мало возбудил ее любопытство, ей больше понравилось рулеткой, что катается шарик. Она пожелала, наконец, разглядеть игру поближе. Не понимаю, как это случилось, но лакей и некоторые другие суетящиеся агенты, преимущественно проигравшиеся полячки, навязывающие свои услуги счастливым игрокам и всем иностранцам, тотчас нашли и очистили бабушке место, несмотря на всю эту тесноту, у самой середины стола, подле главного крупера, и подкатили туда ее кресло. Множество посетителей, не играющих, но со стороны наблюдающих игру, преимущественно англичане с их семействами, тотчас же затеснились к столу, чтобы из-за игроков поглядеть на бабушку. Множество лорнетов обратилось в ее сторону. У круперов родились надежды. Такой эксцентрический игрок действительно как будто обещал что-нибудь необыкновенное. 70-летняя женщина без ног и желающая играть, конечно, был случай необыденный. Я протеснился тоже к столу и устроился подле бабушки. Потапыч и Марфа остались где-то далеко в стороне, между народов. Генерал, Полина, Дегрие и мадемуазель Бланш тоже поместились в стороне между зрителями. Бабушка сначала стала осматривать игроков. Она задавала мне резкие, отрывистые вопросы полушепотом. «Кто это такой? Это кто такая?» Ей особенно понравился в конце стола один очень молодой человек, игравший очень большую игру, ставивший тысячами и наигравший, как шептали кругом, уже 1040 франков, лежавших перед ним в куче, золотом и в банковых билетах. Он был бледен. У него сверкали глаза и тряслись руки. Он ставил уже без всякого расчета, сколько рука захватит. А между тем все выигрывал и выигрывал, все загребал да загребал. Лакеи суетились кругом него, подставляя ему сзади кресло, очищали вокруг него место, чтоб ему было просторнее, чтоб его не теснили. Все это в ожидании богатой благодарности. Иные игроки с выигрыша дают им не считая, а так с радости тоже сколько рука из кармана захватит. Подле молодого человека уже устроился один полячок, суетившийся изо всех сил и почтительно, но беспрерывно что-то шептал ему, вероятно, указывая, как ставить, советуя и направляя игру. Разумеется, тоже ожидая впоследствии подачки. Но игрок почти не смотрел на него, ставил зря и все загребал. Он, видимо, терялся. Бабушка наблюдала его несколько минут. «Скажи ему», — вдруг засуетилась бабушка, толкая меня. «Скажи ему, что бросил, что брал поскорее деньги и уходил. Проиграет, сейчас все проиграет», — захлопотала она, чуть не задыхаясь от волнения. «Где Потапыч? Послать к нему Потапыча!» «Да скажите же», — толкала она меня. «Да где же в самом деле Потапыч? Уходите, уходите!» Начала была она сама кричать молодому человеку. Я нагнулся к ней и решительно прошептал, что здесь так кричать нельзя. И даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено, потому что это мешает счету, и что нас сейчас прогонит. «Экая досада! Пропал человек, значит, сам хочет! Смотреть на него не могу, все ворочает! Экай, олух!» И бабушка поскорее обратилась в другую сторону. Там, налево, на другой половине стола, между игроками, заметно была одна молодая дама, и подле нее какой-то карлик. Кто был этот карлик, не знаю. Родственник ли ее, или так она брала его для эффекта. Эту барыню я замечал и прежде. Она являлась к игорному столу каждый день в час пополудни и уходила ровно в два. Каждый день играла по одному часу. Ее уже знали и тотчас же подставляли ей кресло. Она вынимала из кармана несколько золота, несколько тысячефранковых билетов и начинала ставить тихо, хладнокровно, с расчетом, отмечая на бумажке карандашом цифры и стараясь отыскать систему, по которой в данный момент группировались шансы. Ставила она значительными кушами. Выигрывала каждый день одну, две, много 3000 франков, не более, и выиграв, тотчас же уходила. Бабушка долго ее рассматривала. «Ну, это не проиграет». «Это вот не проиграет. Из каких, не знаешь? Кто такая?» «Француженка должно быть из эдаких», — шепнул я. «Ага, видна птица по полету. Видно, что ноготок востер. Растолкуй ты мне теперь, что каждый поворот значит и как надо ставить». Я по возможности растолковал бабушке, что значат эти многочисленные комбинации ставок. Красное и черное, чет и нечет, недобор и перебор. И, наконец, разные оттенки в системе чисел. Бабушка слушала внимательно. Запоминала, переспрашивала, заучивала. На каждую систему ставок можно было тотчас же привести и пример, так что многое заучивалось и запоминалось очень легко и скоро. Бабушка осталась весьма довольна. «А что такое зеро?» Вот этот крупер, курчавый, главный-то крикнул сейчас «Зеро!» «И почему он все загреб, что ни было на столе?» «Эдакую кучу, все себе взял! Это что такое?» «А зеро, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Правда, дается еще удар на розыгрыш, но зато банк ничего не платит». «Вот тена! А я ничего не получаю!» «Нет, бабушка, если вы перед этим ставили на зеро, то когда выйдет зеро, вам платят в 35 раз больше». «Как в 35 раз? И часто выходит? Что ж они, дураки, не ставят?» «36 шансов против, бабушка». «Вот вздор! Потапыч! Потапыч! Постой, и со мной есть деньги, вот!» Она вынула из кармана туго набитый кошелек и взяла из него Фридрихсдор. «На, поставь сейчас на зеро». «Бабушка, зеро только что вышел», — сказал я. «Стало бы, теперь долго не выйдет. Вы много проставите, подождите хоть немного». «Ну, врешь, ставь!» «Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет. Вы до 1000 проставите, это случалось». «Ну, вздор, вздор! Волка боятся в лес не ходить! Что, проиграл? Ставь еще!» Проиграли и второй Фридрихсдор. Поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось. Даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил 36 вместо ожидаемого зеро. «Эк, ведь его!» — сердилась бабушка. «Да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до зеро. Это этот проклятый курчавый круперишка делает, у него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь 2 золотых за раз. Это сколько проставишь, что и выйдет зеро, так ничего не возьмешь». «Бабушка! Ставь, ставь! Не твои!» Я поставил 2 Фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг хлоп! «Зеро!» — провозгласил крупер. «Видишь, видишь!» — быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. «Я ведь сказала, сказала тебе! И надоумил меня сам Господь поставить 2 золотых! Ну, сколько ж я теперь получу? Что ж не выдают? Потапыч, Марфа, где ж они? Наши все куда же ушли? Потапыч, Потапыч!» «Бабушка, после!» — шептал я. «Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте». Бабушки выкинули запечатанный в синей бумажке тяжеловесный сверток с 50 фридрихсдорами и отчитали незапечатанных еще 20 фридрихсдоров. Все это я пригреб к бабушке лопаткой. «Делайте вашу ставку, господа! Делайте вашу ставку! Больше никто не ставит!» — возглашал крупер, приглашая ставить и готовясь вертеть рулетку. «Господи! Опоздали! Сейчас завертят! Ставь, ставь!» — захлопотала бабушка. «Да не мешкай! Скорее!» — выходила она из себя, толкая меня изо всех сил. «Да куда ставить-то, бабушка?» «На зеро! На зеро! Опять на зеро! Ставь как можно больше! Сколько у нас всего? 70 фридрихсдоров? Нечего их жалеть! Ставь по 20 фридрихсдоров разом!» «Опомнитесь, бабушка! Он иногда по 200 раз не выходит! Уверяю вам, вы весь капитал проставите!» «Ну, врешь, врешь! Ставь! Вот язык-то звенит! Знаю, что делаю!» Даже затряслась в выступлении бабушка. «По уставу разом более 12 фридрихсдоров на зеро ставить не позволено, бабушка! Ну вот, я поставил». «Как не позволено? Да ты не врешь ли? Мусье, мусье!» — затолкала она крупера, сидевшего тут же подле нее слева и приготовившегося вертеть. «Сколько ноль? 12? 12?» Я поскорее растолковал вопрос по-французски. «Кью, мадам», — вежливо подтвердил крупер. «Равно как всякая единичная ставка не должна превышать разом 4000 флоринов по уставу», — прибавил он в пояснении. «Ну, нечего делать, ставь 12. «Да, сударыня», — крикнул крупер. Колесо завертелось, и вышло 13. Проиграли. «Еще, еще! Ставь еще!» — кричала бабушка. Я уже не противоречил. И, пожимая плечами, поставил еще 12 фридрихсдоров. Колесо вертелось долго. Бабушка просто дрожала, следя за колесом. «Да неужто она и в самом деле думает опять зеро выиграть?» — подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице ее. Непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут «зеро». Шарик вскочил в клетку. «Зеро!» — крикнул крупье. «Что?» — с неистовым торжеством обратилась ко мне бабушка. «Я сам был игрок. Я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки-ноги дрожали, в голову ударило. Конечно, это был редкий случай, что на каких-нибудь 10 ударах 3 раза выскочило «зеро». Но особенно удивительного тут не было ничего. Я сам был свидетелем, как третьего дня вышло 3 зеро сряду, и при этом один из игроков, ревностно отмечавший на бумажке удары, громко заметил, что не далее, как вчера, этот же самый зеро упал в целые сутки один раз. С бабушкой, как с выигравшей самый значительный выигрыш, особенно внимательно и почтительно рассчитались. Ей приходилось получить ровно 420 фридрихсдоров, то есть 4000 флоринов и 20 фридрихсдоров. 20 фридрихсдоров ей выдали золотом, а 4000 – банковыми билетами. Но этот раз бабушка уже не звала Потапыча. Она была занята не тем. Она даже не толкалась и не дрожала снаружи. Она, если можно так выразиться, дрожала изнутри. Вся на чем-то сосредоточилась, так и прицелилась. «Алексей Иванович! Он сказал, за раз можно только 4000 флоринов поставить? На, бери, ставь эти все 4 на красную», — решила бабушка. Было бесполезно отговаривать. Колесо завертелось. «Красная!» — провозгласил крупер. «Опять выигрыш в 4000 флоринов. Всего стало быть 8. 4 сюда мне давай, а 4 ставь опять на красную», — командовала бабушка. Я поставил опять 4000. «Красная!» — провозгласил снова крупер. «Итого 12. Давай их все сюда. Золото сыпай сюда, в кошелек, билеты спрячь. Довольно. Домой. Откатите кресло».